Братья, мне предложено было отрывок из 17 главы Евангелия от Иоанна, первосвященнической молитвы Господа, с 4 стиха. Главная мысль, о чем мы будем на этом часе рассуждать, это стих. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Братья, я как во вступлении хотел сказать, знаете, тогда, когда братья поручили этот стих, я так думаю, ну что можно по этому стиху целый час говорить? Потом взял симфонию и выбрал места, которые говорят о славе Божией. Знаете, сколько у меня выбрал этих мест? 744. На 25 листах вот, выписал их. Теперь я думаю, Господи, как понять и что надо передать в этом большом богатстве. Но для себя я получил некоторые назидания, хотел бы кое с чем поделиться. И, конечно, утешение для меня, что вообще, братья, эту тему понять невозможно. Утешение, что вообще о славе Божией до конца понять невозможно. Как и Бога понять невозможно. Сам Бог, Он необъятен, и нам до конца понять его невозможно. Вот. А настолько, сколько он немножко приоткрывает, пред этим мы должны, поняв, благоговеть и прославить его. Итак, почему эта тема важна? Во вступлении хотел еще сказать, братья. Каждому из нас приходится встречаться в служении с трудностями. Трудностями преследования, трудности от лжебратьев поношения. И надо иметь стабильность в служении, за что-то ухватиться, за что-то надежное, тогда, когда кажется, нужно ли совершать, для чего, для кого совершаешь, тем, кому ты совершаешь, иногда не оценивает твое служение. Очень хорошо, когда есть это свидетельство. Господи, у меня цель жизни – прославить Тебя. Когда человек уходит в вечность, вот пришлось быть... видеть смерть вот недавно человека, который прославил Господа. Думаю, как это приятно, уходить в вечность такой убежденностью, Господи, я прославил Тебя на земле. Да? И сам Господь тоже это перед своим отходом в вечность, перед своими страданиями и смертью. Вот ничто другое так важно не подчеркнул в жизни своей, как эта важную мысль, цель своей жизни, что я прославил Тебя на земле. И у меня будет 8 пунктов, о чем хочется, может, какие-то очень бегло пройдем. Вот. И понять, как Господь прославил, и как мы можем взять для себя уроки, как мы можем прославить, и какое это благословение для нас. Итак, первый вопрос. Значение этого слова «прославил». Если брать со словаря, слово «прославить» – это воздавать кому-то хвалу, словословить, восхвалять. Лютер перевел это «почитать» или «славить». Братья, когда переводится это слово «прославлять», это говорится больше о том, когда Бог человека прославляет или мы кого-то прославляем. Когда мы говорим о Боге, как о славном Боге, то эти слова очень неподходящие. Я искал какую-то формулировку, которая говорит о Божьей славе, как Бог славен. И нашел одно такое очень короткое, хотя, может быть, очень трудно, перевод слова «слава» с еврейского языка – это «сияние, излучающее самоизъявление Господа». То есть, когда мы говорим о славе Божьей, вообще до конца, братья, понять, как я уже говорил, это невозможно. Я вначале себе так записал, что океан Божьей славы, и мы можем только капельку ее понять. А потом, когда читал книгу Тозера «Величие Бога», думал, очень я ошибся. Знаете, как Бог, Он во всем бесконечен. Бесконечен в мудрости своей, в бесконечном ведении своем, в бесконечном всесильности своей, в святости, в любви. Вот так вот и в славе своей он бесконечен. И если сравнить его славу с океаном, мы ограничиваем ее, да? Вот, и она бесконечна. И, знаете, я сразу вспомнил в свои школьные годы, когда-то, помню, учительница так решила высмеять и говорит, ну что, Хорев, чем будешь заниматься на небе? славить Бога. Ну как? И она с откровения, там эту песню Моисея, «Достоин ты принять славу», говорит, и что эти два куплета вы будете петь день, два, год, 10 лет, 100 лет, 1000 лет, а потом что? И я помню, я так смеялся, думал, ну а что потом? И она как-то высказала, да это не рай, а камера пыток. И я потом, когда сейчас размышляю над этим местом, думаю, действительно, если просто так заставить человека два куплета одной песни петь и повторять, это действительно камера пыток. Но на небесах, братья, мы будем славить не потому, что ничего другого нам не разрешат сделать, а Бог в своей премудрости будет приоткрывать славу свою постепенно все больше и больше до бесконечности, потому что она бесконечна, его слава. А у нас ничего мы большего не сможем сделать. А что мы Богу еще сможем сделать? Венцы, которые у нас есть, мы положим к ногам Его. А больше ничего, как только славить Его, благодарить и говорить, да, Господи, достоин Ты принять славу, и это для нас будет наслаждением и счастьем, что Бог даст нам это право Его прославлять там на небесах во веки веков. А здесь на земле Бог свою славу нам являет и немножко ее приоткрывает, насколько Он действительно велик, насколько Он славен. Я не буду подробно останавливаться, но мне очень нравится вот эта поэма или ода «Бог Державина». Помните, наверное, вы знаете, я хотел его прочитать, а потом думаю, наверное, это будет очень длинный стих. Вот «Ты пространством бесконечный». Да? То есть, когда даже люди, ученые, хоть немножко попытались Бога познать, они поняли, что это такое величие, что даже говорить, что я хоть немножко понял, говорит, даже если все творение умножить 100-кратно, то я перед тобой, и все это творение – это точка, а я вообще перед тобой ничто. Единственное, что могу, это только славить тебя и благодарить, смиряясь и в смирении слезы лить. Это те ученые, великие мужи, которые немножко Бог приоткрывал им славу свою. Итак, слава Бога, братья, это не что-то такое измеримая величина, это бесконечность, как вот и в математике, бесконечность – это то, от чего нельзя убавить и нельзя прибавить. Славы Бога нельзя добавить, потому что она бесконечна. От этой славы, если даже Бог что-то дает кому-то, она не убавляется, потому что это тоже бесконечное. Это слава, это как состояние Его. Там на небесах об этом частично видят херувимы, и они прославляют. И в Священном Писании, где немножко приоткрывается слава Бога, братья, оно по-разному приоткрывается. Но всякий раз, когда приоткрывается слава Бога, оно очень по-разному. Езекииль, ну, наверное, нам, живущим в трех измерениях, сложно понять. Помните, четыре лица во всех, каждый идет в своих направлениях, колеса, полно очей, да? Вот, и Иезекииль увидел подобие славы Божией. Интересно, у людей, которые видели подобие, не славу Божию, а подобие ее, обычно один общий знаменатель, пали к ногам его, как мертвые. Исаия, когда увидел славу Господа, помните, в 6 главе Исаия сказано тоже, что «я сказал, горе мне, погиб я». Моисей, когда увидел славу Божию, 6 дней, он взошел на гору, Господь сказал, близко к подошве горы не приближайтесь, потому что умрете. И он 6 дней там пребывал, на 7-й день только Бог с ним заговорил. Вот. Это слава Божия, я не знаю как, сказал, наполнила гору, видимо, сияние или облако. Иоанн, когда тоже славу Господню на острове Патмос или Господу видел, тоже сказал, пал к ногам его, как мертвый. Господь сказал, не бойся. То есть, братья, это еще не слава Божия, а подобие или часть от славы Божией. И, конечно, грешный человек, даже желающий поклоняться Богу, он, конечно, он в трепете и ужасе падает. Вот. Мне очень понравилось вот Тозера «Величие Бога». Он так говорит, у него есть такое выражение. Бог существует для самого себя, а человек для славы Божьей. Братья, эта мысль, она немножко задевает нашу гордость. Мы когда говорим, что Бог, Он все создал для того, чтобы мы были спасены, Он для нас. Братья, все, что Бог делает, делает ради самого себя. Он ради самого себя все делает. Все от Него, и мы к Нему. Он центр, потому что если бы ради нас, Он бы всех бы у нас уничтожил, это было бы справедливо и славно. А все, что Он делает ради самого себя. А все творение, которое живет здесь на земле, видимое, невидимое, которое даже разнится в славе, сказано, звезда от звезды разнится в славе, или там есть тела небесные, есть земные, тоже разнятся в славе, они все это живут для славы Божией. И тогда, когда мы читаем, братья, иногда читаешь, вот, не 10 ли очистились? Где же 9? Почему они не пришли воздать? Первая мысль – Господь хочет славы себе. Нет, Господь, когда ожидает, что человек воздаст славу Божию, это Он переживает о нас. Как, знаете, в механизме, в машине, там есть определенные законы, и у Бога есть этот закон, и когда человек, он выполняет этот закон, человеку хорошо, а все от него – им и к нему. Это закон духовной жизни. И когда человек выполняет, хорошо человеку. И это справедливо, и это правильно. Братья, я частично упускаю, потому что по времени, чтобы успеть. Потому что есть много мест, которые, например, до конца они не все и мне понятны. Например, сказано, цари принесут славу свою. Думаешь, неужели Бог будет нуждаться? Бог не нуждается ни в чем, ни от кого. Он самодостаточен Бог. Но придет время, когда все и все, даже что Бог кому-то давал какую-то славу, они всю славу отдадут Господу. И единственное, кто славен, это Бог и те, кого Он прославит. Кого Он захотел прославить. И Бог, конечно, говорит, что есть те, кого Он прославит. Чуть позже коснемся. Как Бог открывал или открывает сейчас славу свою? Во-первых, первое, что хочется сказать, вот в этом стихе сказано, что Христос говорит, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Это центральное дело – это Иисус Христос на земле. Он открыл славу Божию, и в Нем открылась слава Божия. Вот это очень важно. В чем она открылась? В самом явлении. Сам приход Иисуса Христа, помните, ангелы пели «Слава Вышнюю Богу на земле мир». То есть то, что Иисус Христос решил умолиться, унизиться и стать подобным человеком, принять образ человека и по виду став как человек, в этом открылось величие славы Божией. Его чудесный план спасения человечества. Потому что если бы... этого бы не случилось, не было смысла создавать землю. Не было бы смысла человека создать и оставить его в грехе, и потом его наказать. И так как безбожники говорят, что это ж за Бог? Он сотворил нас, знает, что мы пойдем в ад, и потом будет наслаждаться тем, что он нас будет мучить. Нет. Бог наслаждается тем, что человеку дает шанс, дает возможность и создал чудесный план. Это ему очень дорого стоило, но в этом открылась, слава Богу, воплощение Иисуса Христа. Потом вся жизнь Иисуса Христа здесь на земле, это тоже было прославление Отца. Вы обращали, наверное, братья, как и я, внимание, что наш Господь всегда, вот перед тем, как что-то сделать, Он руководствовался в совете своего Отца. Ну, как послушное дитя. Когда читаешь, думаю, вот бы мне иметь таких детей. А потом думаешь, вот бы мне быть таким отцом. Да? То есть его спрашивают, ты пойдешь на праздник? А он не может дать ответ, нет. Почему? Отец ему еще ничего не сказал, да? Или же какой-то другой вопрос. Его спрашивают, почему ты именно в субботу творишь здесь чудеса? Ну, приходи в другие 6 дней твори. И знаете, когда я это читал, я тоже думал, ну, чего бы Господу не раздражать их? Ну, зачем их дразнить? А помните, что Господь отвечает? Я не от себя это делаю. Вот мне отец сказал в этот день, я делаю в этот день. Он что, не знал, что за это могут его побить камнями? Какая разница последняя? Мне так сказал отец. И он все, что он делал, это делал ради славы отца. Он говорит, не моя воля, но твоя да будет. Отец, ты этого хочешь? Что бы мне этого ни стоило, я этого буду делать. Было ли это чудеса, например, тогда, когда, помните, воскресить Лазаря нужно было. Иисус молится: «Отче, прославь сына твоего». Да? «Дай и сын твой прославить тебя». Как он прославил? Совершил то, что отец поручил. Отец ему поручил воскресить. Он воскресил, и этим он не себя прославил, а прославил отца. Как мы здесь уже читали, или же в первом стихе этой главы, 17 главе, здесь тоже говорится о том, что Иисус Христос прославил его не только жизнью, а прославил его и смертью своей. Здесь сказано так: «Прославь сына твоего, и сын твой прославит тебя». Как? Смертью. «Отец, ты хочешь, чтобы я умер? Доминует меня чаша сия, но не как я хочу, как ты». И в этом прославился отец. Вот. Сын Иисус Христос прекрасно знал, что нужно быть поругаемым, что его изобьют, что отец его оставит, что на кресте нужно будет взять грех всех людей. Но если это прославляет отца, я иду. И он пошел на это, зная, что это прославит отца. Он прославил его не только смертью, а прославил и воскресением. Луки 24, 26. «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» То есть все, что делал Иисус Христос здесь на земле, он говорит: «Я прославил тебя, совершив дело, любой поступок, любое слово, которое было сказано, там была конкретная цель – слава своему Отцу». Божья слава открывается на небе. Вот книга Откровений, там очень много мест, я не буду зачитывать, но очень много мест, где там сказано, воздают славу. Песнь, которую поют Моисея, Агнца, спасенный, искупленный, пришедший от великой скорби, церковь, 24 старца ли, херувимы ли, серафимы. Суть этой песни у всех одна. Господи, ты достоин славы. Единственно, ты только достоин славы. Ну, там говорится о причинах этой славы. Ты сотворил все, все по твоей воле существует. Но это прославляет Бог. Прославляет Бог. Здесь на земле Бог создал творение. И это творение создано тоже. Иногда мы говорим, Бог сотворил все для нас. Но это тоже правильно. Но это не главная цель. Эта цель тоже для славы Божьей. Несколько мест прочитаю. 150-й псалом: «Все дышащее да хвалит Господа». Ну и весь псалом тоже говорит о том, что все, что дышащее, оно прославляет Бога. Исайя 43, 20: «Полевые звери прославят меня». Там шакалы, страусы, ну и так дальше. И много есть других мест, которые тоже говорят, что все творение Бог создал, это для славы своей. И почему Слово Божие говорит Римлянам 1 главе, помните, говорится о том, что невидима его вечная сила и божество через рассматривание творений видимы. То есть Бог через эту чудную природу, он невидимую свою вечную силу показал, и человек, если он нормальный, если он здравомыслящий, он должен был бы сказать, что действительно, Боже, ты великий славен, что я при всем своем могуществе и силе, при стараниях и деньгах одной клетки не могу создать, одного листочка, а ты ради того, что просто на один сезон этих миллионных клеток и листьев создаешь, и тоже это для славы своей. Братья, Бог, он прославляется не только тогда, даже когда мы покоряемся ему, но даже тогда, когда человек не покоряется в судах своих, которые Бог совершает. И здесь он прославляется. Помните, фараон, Господь говорит фараону так, Исход 14 глава: «Покажу славу мою на фараоне». Когда он совершает суды свои, это тоже его слава. Вот, когда-то Бог все положит под ноги Иисуса Христа, для того, чтобы единоначалие было во всем мире. Сегодня мир задает вопрос, что же это грех прогрессирует, столько зла и беззакония. Это не всегда будет. Когда-то это будет, это все тоже приведет к славе Божией. Это будет очень славно, когда совершится суд над всем злом. Бог еще прославляется в благости своей. Сказано так: утром увидите славу Господню. Народу израильскому Господь говорит, что это манну. Когда Господь манну дает им, вы ропщите, вы хотите. И Господь говорит, что не просто вы увидите манну, а славу Господню увидите. И в этом тоже Господь прославлялся. Человек создан тоже для славы Божией. Независимо от того, верующий, неверующий, вообще Бог его создал для славы своей. Особенно это очень хорошо повествует книга пророка Даниила. Там есть три личности, которые Господь от них ожидал, что они прославят. Помните, первый Навуходоносор. Бог дал ему определенную славу. Для чего? Чтобы он не приписал ее себе, это языческий царь, а чтобы он ее отдал Богу. И тогда, когда Бог его предупредил, и он этого не понял, и он опять ее себе приписал, тогда Господь его проучил. 7 периодов времени он как животный, и после этого, как он хорошо понял этот урок, да? «Славлю, превозношу, величаю Царя Небесного, который все дела истины, пути праведны, который силен смирить ходящих гордо». Следующая личность, Бог таких шансов ему уже не дает, Валтасару. Помните, кисть руки пишет. И здесь Даниил опять обвиняет. Отца ты знал, что как Господь не поступил? И ты славил богов деревянных, серебряных, каменных, золотых, глиняных, но Бога, в руке которого дыхание твое, ты не прославил. Из-за этого послана кисть руки писать. Вот, и ты взвешен на весах, найден очень легким, Бог положил конец. Почему? Бога не прославил. Кажется, неужели это такой большой грех? Да, братья, это очень большой грех. Все остальное – это следствие. Скажу, братья, мы можем часто ошибаться, где-то не так совершенно, не так безукоризненно поступать. Но если есть желание прославить Бога, Бог наши ошибки даже и то в славу свою приводит. Есть примеры Священного Писания, помните, Петр или же другие Ветхого Завета примеры. Но если есть это желание прославить Бога. И помните этот хороший пример третий в этой книге Даниил, не буду останавливаться, ему очень дорого это стоило. Приказ бросить в львиный ров тех, которые всего лишь Бога прославляют. И он был готов, и Бог прославился. И, братья, я хотел бы закончить этим стихом, но напомнить сейчас, еще не конец, но напомнить этот. «Я прославлю прославляющих меня». Вот когда мы Бога прославляем, потом Бог и нас прославляет. И Господь так сразу же говорит: «А бесславящих меня я прокляну». Это тоже очень ответственно. В Псалме 49 Господь говорит: «Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Возови меня в день скорби». Да? Вот. Кажется, у тебя скорбь, ну попроси меня, я избавлю. Но не забудь, чтобы прославить Господа. Братья, я думаю, что это очень важно, когда мы молимся с молитвой об исцелении. Это тоже очень правильно, когда мы говорим, когда Бог ответит, не забудь в церкви воздать славу Богу. И скажу, что иногда они не понимают до конца. И в церкви братья и сестры, вот брат-служитель помолился, и вот я теперь здоров. Да не мне славу воздавать, а не забудь Богу воздать славу. Да? Вот этого Господь ожидает, и это очень важно, тогда, когда мы обращаемся к Богу, и после этого, если получаем... Вот даже если не получаем, и то надо прославить Бога, об этом вспоминаю, когда на Дальнем Востоке это сгорел дом молитвы, да? Как в Эльбане, да? Мне запомнился этот случай, кто-то из братьев дальневосточных говорили, что Степана Григорьевича, как раз он проезжал мимо, его привезли, он смотрит на это пепелище и тогда сказал такие вот важные слова: «Братья, за нами сейчас наблюдает небо и преисподняя. Здесь очень важно, что мы сейчас скажем. Давайте скажем: прославим Бога и воздадим Ему славу». И я представляю, что обычно в таких случаях действительно дьявол пораженный уходит, да, постыженный. Ведь в конечном счете здесь важен не дом, а наше состояние. И Господь этого ожидает. И эта борьба идет большая за душу. Вот почему дьявол говорит о том, что прославит ли он тебя, за Иова, да? И тогда, когда мы прославляем Бога, действительно Господь доволен, что мы поняли Его, и поняли себя, и поняли свое назначение здесь на земле. Задача церкви здесь на земле, братья, это тоже прославить Бога. Луки 24:53 «Пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Братья, вы обращали внимание, что здесь вообще на земле ничто Бога не прославляет, кроме церкви? Никто и ничто. Вот постойте немножко в очереди. О чем люди говорят? Дети на родителях недовольны, родители на детей, подчиненные на начальников, начальники на подчиненных, граждане на правителей, правители недовольны гражданами. Все недовольны всем. И какую бы пенсию ни давали, все недовольны. Молодежь очень недовольна, что им зарплату маленькую, слишком большую пенсию пенсионерам. Но все недовольны. Братья, единственное, кто должны быть довольны, это церковь. Благодарным Богу быть за все и скорби, и радости, и трудности. Конец у нас же такой. У нас есть Бог, который все посылает, который готов нам много больше дать, но если только есть благодарное сердце, и когда этого нет, конечно, мы Бога огорчаем. Вот и церковь на земле здесь, она тоже существует для славы Божией. Не только для того, чтобы в конце сказать, у кого есть нужды, и нужды целый список, который мы не всегда можем даже запомнить, а благодарность благодарности мало, оно должно быть наоборот. Как, братья, прославлять Бога? Прославлять Бога, я хотел бы на четыре момента обратить внимание. В первую очередь, это состоянием нашего духа. То, что мы прославляем Бога словом, делами, это уже следующее. В первую очередь, наше состояние духа. Есть ли в нашем состоянии духа благодарность Богу за все? Иоанна, 4 глава, 23 стих. «Поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе». Вот смотрите, Господь ищет. Поклонников много, да? А ищет себе те, кто поклоняется в духе и в истине. Или Павел говорит о самом себе так, Римлянам 1:9. «Служу Богу духом моим». Духом моим в благовествовании. То есть мое состояние духа, вот почему, помните, Павел говорил Тимофею, будь образцом доверия в духе. Знаете, иногда бывает в словах ты правильно, очень верно говоришь, а состояние духа какое? Может, оно завистливое, может быть, ворчливое, может быть, гордое. Слова-то, может быть, правильные, и конспекты для проповеди очень правильные. А есть ли состояние духа правильно? Какое это состояние духа? Сознание своей ничтожности и величие Бога, перед которым ты в долгу, перед которым у тебя есть благодарность. Вот сейчас после смерти отца, видимо, оно так огласка большая была, и даже люди незнакомые, которые... некоторые неверующие шлют письма по электронной почте. Те, которые с ним отбывали срок. И интересно, вот я хотел один пример сказать, момент, который мне очень понравилось. Письмо одного человека, который отбывал вместе с ним срок. Он, по всей видимости, неверующий, потому что манера письма такой блатной жаргон зэковский. Он сам не одно убийство и рецидивист, но он описывает фрагмент... Он уже за рубежом, и он описывает фрагмент встречи с Михаилом Ивановичем. Мне что он понравился? Отец-то мне рассказывал, что тогда, когда стали выходить статьи «Пишу вам, дети», говорит, меня стали каждый раз по 15 суток давать. Я, говорит, прекрасно знал. Вышло письмо «Пишу вам, дети», мне будет обеспечено 15 суток. И уже, говорит, второй, третий, четвертый, пятый, шестой раз я, говорит, понимал, что за все надо платить. И он, говорит, очередной этот уже человек пишет. Я кратенько скажу фрагмент этого письма. Не на его жаргоне, а переведу уже на более на наш язык. Говорит, выходит твой батя, говорит, с 15 суток я подхожу, говорю, святой отец, ну это кличка, говорит, святой отец, пойдем, я припас тебе немножко сала, говорит, в виде спичечного коробка, говорит, сало и хлебушка, ты хоть подкрепишься. Говорит, а твой, ну как, там, немножко другим жаргоном, ну отец или батя, говорит, он говорит, Сереженька, давай Бога прославим. А я ему говорю, Святой Отец, какого Бога? Эти нечестивцы, я им называю мягко, говорят, они скоро тебя сгноят. Посмотри на себя. У тебя ничего не осталось, одни уши торчат. И счастливые глаза. Больше у тебя ничего нету. Какого Бога? Не, Сереженька, мы сейчас помолимся Богу. И вот он говорит, он поднял глаза на небо, такой счастливый, довольный, как будто ему сейчас медаль героя дадут. Вот. И говорит, помолился Богу. Только сели, приходит оперативник, говорит, о, подсудимый Хорев, нарушение режима, кушайте сало. Пошли на 15 суток. И говорит, ему опять. И говорит, и он пошел на эти 15 суток, как будто, говорит, сейчас будет давать медаль героя. Ну и так дальше он описывает. Говорит, я поразился. Ну так, он, видимо, и остался неверующим человеком. Но я что для себя сделал вывод, братья? Ну, он описывает, что отец ему говорил. Он говорит, у меня ничего не получилось. Он ему говорил, что тебе к Богу надо обратиться, семью создать. Говорит, а какую семью? Говорит, я вышел через неделю, опять убил человека. Говорит, я опять сюда попал. И я думаю, вот, этот человек внутренне испорчен очень крайне. Но встретившись с человеком, который живет для славы Божией, это неотразимо для него было. И потом этот человек говорит, не раз, говорит, я еще по зонам ходил, и, говорит, я всем говорил. Говорит, большинство тех, кто называет себя святых, их убивать надо. Но, говорит, есть святые, это настоящие святые. Их немного. Вот, думаю, вот мир этот, он тоже понимает. Тогда, когда словом его не исправишь, а состоянием духа, мы, это окружающие люди, они очень хорошо это чувствуют, это хорошо видят. Следующие, братья, словом. Тогда, когда мы имеем правильное состояние духа, Господь очень хочет, чтобы мы провозглашали это, об этом говорили. И Евреям 13 глава сказано, жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Или же, помните, так говорится о том, что они победили Его кровью Агнца, словом свидетельства они возлюбили души свои даже до смерти. То есть, наше слово, которое мы провозглашаем, имеет очень важное значение. Я уже говорил за Степана Григорьевича, да? Вот что мы скажем в критический момент? Что мы скажем? Будем обстоятельства ругать, Бога, людей, себя или еще кого-то? Или прославим Бога? Скажем, да, Господи, я этого не понимаю, я не разумею, не знаю, для чего ты это мне послал, но я хочу тебя сейчас прославить. И сказано, не... Иов не сказал ничего неразумного о Боге. Хотя, братья, 10 гробов, потеря всего имения, все это очень нелегко, но на небесах было очень большое внимание за этой святой личностью. Мы, когда прославляем Бога, прославляется и Господь, и для нас это тоже определенная победа. Мы прославляем Бога делами. Иоанна 17 глава, мы сейчас это тем прославится, 15 глава, тем прославится Отец мой, 8 стих, если мы принесем много плода, да, если в наших делах тоже будет прославлено. Если у нас есть правильное состояние, братья, обязательно оно будет, должно проявляться в наших делах. Невозможно так, и мы, думаю, понимаем, что это неправильно, когда кто-то говорит, знаете, у меня Господь живет в сердце, а внешне вы не смотрите. Оно это ложь, это фарисейство. Если у меня внутри, то и наружу, и на устах моих, и в делах моих будет соответственно. И Слово Божие говорит о том, что мы прославляем Бога смертью. Пришел час, прославь Сына Твоего, и Сын Твой прославит Тебя. Да? Или же Иоанна 21 глава, 19 стих. Помните, Господь говорит, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Господа. Прославит. Если наша жизнь прославляет Бога, конечно, и смерть прославит. Хотя такие, как Валаам, они очень хотят умереть смертью праведников, но не жить жизнью праведника. Братья, так не получится. Для того, чтобы умирать смертью праведника, надо жить жизнью праведника. И еще три пункта, братья. Как прославление Бога влияет на наш дух, душу и тело. Я хотел бы несколько примеров, братья, привести. Я уже говорил, Иов говорит, во-первых, на наш дух, братья, это очень победно влияет, когда мы прославляем Бога в тех обстоятельствах, которые нам непонятны. Вот стоит начать прославлять, и вы заметите, как в сердце нашем вот, появляется, действительно, мы наполняемся благодатью Божьей. Помните, в Ефесянам 5 главе сказал, исполняйтесь духом. Как? Назидая себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными. И тогда, когда мы Бога прославляем не только словами, а, соответственно, и сердце наше вкладываем в смысл слов или песен, которые мы произносим, на сердце наше очень большая победа. Я несколько примеров хотел бы провести. Нас сочитывал благословенный такой служитель Виктор Кузьмич Моша, который, как пастырь, был очень заботливый. И помню, как-то раз он приезжает к нам в Среднюю Азию и так говорит, Лилечка, жене моей, Лилечка, у тебя нервная система расшатана. Это очень плохо. Ну, частые роды, состояние здоровья, может, часто нет, условия жизни, расшатанная нервная система. А что надо делать? Я тебе лекарство выписываю. Хочешь, не хочешь, ты обязана его принимать ежедневно. Первое. 5 гимнов в день благодарственный, хочешь, не хочешь, вслух петь. Мы поначалу думали, что, может, это не очень серьезно. А он по телефону, он уехал, и по телефону спрашивает, как с моим лекарством? Принимается оно? 5 гимнов в день. И знаете, а он как-то еще и сказал такое выражение. Ну, нам интересно было, но потом мы увидели, что это правда. Говорит, когда мы славим Бога, создается такая духовная атмосфера, что нечистые духи задыхаются. Лилечка, нечистые духи задыхаются. Ты увидишь это, ты попробуй. Вот. И стали пробовать. Ну, как обычно, дети там что-то ссорятся, играются, может, не все всегда мирно. Самого иногда бывает такое состояние. И вдруг моет посуду и запела. Умиротворение, спокойствие, приток силы, и хочется еще больше славить, и дети становятся совершенно, у них интонация меняется, взаимоотношения, сама атмосфера в доме меняется, братья. Если не верите, попробуйте. Может, вы попробовали, уже это знаете. 100% действует. Восстанавливается и нервная система, и психика восстанавливается, и духовное состояние. И дети, которые постарше приходят, говорят, а что с нашей мамочкой? Она уже такая хорошая. Вот. Она не такая раздражительная. Да и папа тоже такой же. Вот, братья, если чувствуете, что есть какой-то ропот, недовольство, вот больше благодарности, и оно действительно восстанавливает. Что мешает славить Господа, братья, я на три важных. В Даниила сказано, ты не смирился. Помните, Даниил Валтасар говорит, ты не смирился. Вот, не смирился. Вот это первое, братья, гордость наша. Высокое мнение о себе нам мешает прославлять Бога, потому что Его же надо не просто словами прославить, а понять, кто я и кто Бог. И тогда, когда это будет правдой, я буду не словами, а сердцем и словами, тогда это действительно будет иметь силу и мешает гордость. Второе, что мешает, братья, это идолы. Даниила 5:23 говорит, «Ты славил богов, когда у меня в сердце есть идолы. Пусть это будет мое большое «я». Пусть это моя к чему-то привязанность, пусть это непокорность тогда, когда мне призыв к служению и еще что-нибудь. Это Бога не прославляет. Если я не могу отвергнуть себя, и у меня есть какой-то идол, я не смогу прославить Бога. И в Римлянам 8:17 сказано, если с Ним страдаем, с Ним и прославимся. Братья, я не говорю о том, что только в тюрьму. Это страдать тогда, когда это разные обстоятельства. Я уже говорил, может, недопонимание, клевета, осуждение, гонение от неверующих, там непонимание со стороны неверующих родственников. Ну, множество. Если это ради Господа, если это за Господа, и ты вместе с Господом это терпишь, Господь говорит, я прославлю тебя. И примеры. Помните, сказано Иисуса Навина, сказано слава о нем все больше и больше возрастало. Я сейчас не помню это место. А слава о нем носилась по всей земле, да? Вот. Вот. Или о Мардохее. Помните, сказано, да, что слава о нем тоже возрастала, все больше и больше увеличивалась слава. Почему? Мардохей не рассчитывал на то, что он будет очень великим. Он рассчитывал одно – Бога прославить. Бога. Пусть это ценой жизни. Пусть я умру, но перед этим Амаликом не преклонюсь. Вот. Это Бог будет прославлен. Аман – это потомок Амалика. Стефан, да? Бог допустил это, но тогда, когда Стефан переживал о славе Божией, и он мог бы проповедь свою закончить очень, значит, так вот, очень хорошо, историей, и все бы увидели бы его лицо сияющее, его хорошую речь, может быть, этим бы не закончилось. Но один стих, который он правдиво сказал, да, жестоковыни люди с необрезанными сердцами, это прославило Бога. И помните, он, умирая, говорит, вижу Иисуса Христа стоящего, да, обычно он сидящий на троне, а здесь стоящего, видимо, готовы принять его и прославить его. И здесь Бог прославился через Стефана, и Стефана прославил Господь даже через плод его, то, что апостол Павел потом обратился к Богу. И жизнь Иисуса Христа тоже. Страдания и славу. Вот. Кратко хотел один стих сказать. Наказание тем, кто не прославляет его. Римлянам 1 глава 21 стих. За то, что они, познавши его, не прославили, предал их Бог. Да? В умствованиях. То есть, предал, это значит, оставил их в умствовании. И они обратили славу нетленного Бога в образ какой-то, стали идолам поклоняться. Вот смотришь, какая сейчас вот деградация в обществе идет. Вот если мы раньше одевались, разукрашивались, вели себя, нам говорили, что это дикари в каких-то джунглях, а сейчас это человек так себя ведет, это так рекламируется. Почему? Бога отвергли, им Бог не нужен, и Бог позволил, пожалуйста, живите как хотите. И идет полная деградация, Бог оставляет. Или же обетование, братья, последнее, что хочется сказать, обетование тем, кто Бога прославляет. Я уже говорил это, первая книга Царств, 2.30. «Прославлю прославляющих меня, обеславящих меня прокляну». Это Господь говорил, братья, не безбожникам, а священнику. Священнику, которому Господь так говорит. Раньше было не так. Я хотел бы этот стих прочитать. «Посему так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Братья, в книге Малахии Господь тоже говорит, «Вам, бесславящие имя мое, священники, я говорю вам». Они говорят, «А чем мы бесславим имя твое?» И он тоже говорит, и не просто называет грехи, перечисляет грехи, но главное, что эти грехи Бога бесславят. И он говорит, вы увидите различие. Сейчас это различие может незаметно, те, кто Бога славит, его бесславят. Но когда-то это различие между славящим Бога и бесславящим Бога, говорит, я сделаю, вот, и дает обетования, большие и великие обетования. Хотелось бы, братья, чтобы... Может, некоторые эти мысли западут в сердце нашем и побудят нас еще раз проверить, как мы прославляем Бога. И дай Господь это в сердце желание прославлять Господа. И с этим желанием, с этой целью тогда не страшно будет и идти навстречу Господу, когда Он нас позовет к себе.